«Борь, я давно тебе хотел спросить, что было в голове?» «В какой голове?» «В Ленинской». «Ничего не было. Родная земля». «А ты думал, я туда бриллиант третий глаз Шивы захреначил?» «Ну, что-то в этом роде». «Нет. Главное мое богатство было в коврах. Точнее, в одном ковре. Помнишь, драный такой с большими розами?» «Помню. Таможенники еще носы воротили. Вот-вот». «А ведь это был редкий экземпляр. Образец русского крепостного ковроткачества. Когда я приволок его к антиквару, он расчихался и выгнал меня. Тогда я пошел в библиотеку Конгресса, перерыл все альбомы, каталоги и все-таки нашел почти такой же ковер, сделанный шереметьевскими крепостными. Я снял с картинки цветной ксерокс и завизировал его у главного эксперта-искусствоведа. И знаешь, сколько мне заплатил потом тот же самый антиквар?» «Сколько?» $18 000. Американцы – жертвы экспертов. Если по телевизору эксперт скажет, что клизма с патефонными иголками способствует пищеварению, на завтра вся Америка встанет в две очереди. Одна очередь за клизмами, вторая за патефонными иголками. И кто-нибудь озолотится на производстве клизмы патефонных иголок. К сожалению, я тут же вложил 18 тысяч в дизельное топливо. «Слушай, а ты долго привыкал?» – спросил Башмаков. «К чему?» «К Америке». «А что?» «Да я вот думаю, если разработка понравится и меня пригласят, все-таки 3 года, мне кажется, я умру от ностальгии». «Ты умрешь от совковой доверчивости. Где ты нашел этого Чубакку?» «Он сам меня нашел. Приехал прямо на стоянку. Вообще-то в Альдебаране его недолюбливали. А вот ведь хороший оказался мужик. Замечательный. Он еще за тебя премию получит. Такие мозги для Америки добыл». «Да ладно издеваться. Серьезно. Я ведь тоже в золотом шансе работаю, только в другом отделе». «Да ты что?» «Да, друг мой. Жизнь — это череда глумливых совпадений. Я ведь тоже хотел тебе кое-что предложить. Но раз Чубакка меня опередил, это судьба». «Я могу?» «Нет. В Америке так не принято мешать чужому бизнесу. Вызовут в райком и отберут партбилет. Давай лучше о бабах». «Давай. А что там у вас с Валентиной на самом деле было?» «Ничего. Она изменила пол. У нее теперь усы, и она работает вышибалой в пивной у дуба». «Слушай, а как та негритянка, которая на фотографии? Ничего?» — спросил распалившийся от выпитого Башмаков. «На какой фотографии? Из солнечной Калифорнии. Забыл, что ли?» «А, Бекки. Чрезвычайно разносторонняя девушка. Но мы давно расстались. Она оказалась расисткой, не любит евреев. А потом?» «Мой бедный моногамный друг, я чувствую присутствие в мире внебрачных гениталий отравляет тебе жизнь. Держись, помощь придет». Помощь пришла через 3 дня. Слобинзон позвонил и сообщил, что хотел бы пригласить Башмакова в ресторан «Гаргантюа» на «Мальчишник». Катя, конечно, надулась и буркнула, что такого отношения к себе не заслужила. Олег Трудович как раз стоял перед зеркалом, размышляя, какой повязать галстук. И вдруг повязал изменный. Катя замолкла на полуслове и ушла на кухню. Раньше в этом сталинском доме на Садовом кольце располагалась диетическая столовая, и Башмаков даже пару раз там обедал. Дом за все эти годы облез, обветшал, цементные балясины на балкончиках искрошились так, что обнажилась арматура. Тем фантастичнее выглядел ресторанный фасад, выложенный цветным пластиком и переливающийся огнями. Над тяжелой дубовой с огромными медными заклепками дверью попеременно вспыхивало название ресторана. То по-русски, то по-французски. Башмаков уже и запамятовал, когда в последний раз был в ресторане. Он пришел раньше времени, но вовнутрь зайти не решился. Его смущали 2 негра в белых цилиндрах, неподвижно стоявшие у двери на зеленом ковре, расстеленном прямо на тротуаре. К ресторану то и дело подкатывали иномарки, из которых вылезали хорошо одетые пары и целые компании. Башмаков раздраженно подивился тому, сколько в Москве народу, желающего, а главное, имеющего возможность провести вечер в дорогом кабаке.